Матрёна Тимофеевна приподнялась, наклонила голову. «Стучат», — сказала она. «22-й», — медленно переводила она. «12 мужчин. Поддержим вас». Еще более далекий от того вовсе тихий донесся стук. «Мужайтесь, мы с вами». Глаза Нюты блестели радостью. Она выпрямилась, прошлась по камере, 4 шага в одну сторону, 4 обратно. «Кругом нас, товарищи. Хорошо». Всю эту ночь тюрьма не спала. Одна с другой перестукивались камеры, по коридору бегали надзиратели, врывались к заключенным, грозились, кричали на них, но ни камень стен, ни железо дверей не могли остановить начавшегося разговора. Люди договаривались, как действовать. Тюремная азбука не телеграф. Немного слов сквозь толщу стен можно передать в минуту, часть из них потеряется вовсе, не будет услышана или понята, и нужно снова их повторять. Только к утру закончился общий сговор. Каждый раз, когда приносят надзиратели пищу, неизменно повторять свои требования. С этого и начался новый день. Но разговаривали ночью не только заключенные, совещалась и администрация тюрьмы. Там приняли свое решение. Надзиратели входили в камеры и выходили из них молча, равнодушно ставили ведерки с похлебкой или чаем, и потом пустые забирали обратно. Они даже не вслушивались в слова, какие им говорили. Полное и подчеркнутое безразличие. Хочешь, говори или бей, в стену лбом, будет одно и то же. Сломить своим безразличием, равнодушием. Так прошел день. За ним еще, и еще, и еще. На 8-е сутки ночью сквозь стены обошел всю тюрьму новый призыв. С утра всем петь революционные песни. Забрезжил рассвет. Тяжелые шаги по коридору. Сменяются стражи. Привычное ухо улавливает. Наряд удвоен. Значит, и там приготовились. Первый обход — начало дня. Анюта поднялась с нар, тронула за плечо Лизу. Галя проснулась сама. Матрена Тимофеевна лежала давно с открытыми глазами. В последние дни рвота мучила ее еще сильнее. Где-то уже застучали прикладом в дверь, грозят, предупреждают. «Стучите, бейте прикладами, мы своего все равно добьемся». Анюта откинула голову, срывающимся от волнения голосом запела. «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу грудью проложим себе». Снова щелкнул волчок, и немигающий глаз уставился на Анюту. Теперь рядом с нею стояли и Лиза с Галей. Из коридора донесся обрывок еще чьей-то песни, крик, топот ног и звук захлопнутой двери. Анюта запела новую строфу. С еще большим вызовом и гневом бросала она жгучие слова песни в волчок этому стеклянному неподвижному глазу. «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой». Глаз исчез. Через отверстие волчка прозвучал хриплый приказ «Молчать!». Кому этот приказ? Кто приказывает? Женщины все вместе продолжали петь. «Братский союз и свобода! Вот наш девиз боевой!» Стук прикладом в дверь, последнее предупреждение, и вместе с ним слова «В карцер пойдешь!» «В карцер!» В тюрьме нет ничего страшнее. Это живому человеку показывают могилу. Но всякого ли человека напугаешь могилой? Кого не напугали, тюрьмой не напугают и карцером. Анюта отрицательно покачала головой. «Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил». Волчок закрылся, Матрена Тимофеевна прошептала. «Не надо бы вам, что ли?» Лиза обняла Анюту за плечи, теснее примкнула в ряд к ним Гале. «Черные дни миновали, час искупления пробил». Охая поднялась с нары, подошла Матрена Тимофеевна. Все четверо теперь они стояли перед дверью, напряженно ожидая,